Глава 10. Тиана де Сонре, паникующая. С того момента, как на борт взошел этот треклятый Атлант, все становилось только хуже. Герман разобиделся и отказывался толком разговаривать. Кусто какой-то слишком сосредоточенный, а сам виновник напряженности в команде ведет себя, как ни в чем не бывало. Болтает практически непрерывно, изящно уходит от любых обсуждений его народа и его родины, но при этом сам пытается узнать как можно больше о Тиане, о Ликсе и о том, откуда они появились в пределах Содружества. Девушка проболталась о том, что они с Германом принадлежат разным народам. Просто рассказывала что-то и упомянула, когда я нашла планету Германа. Самое неприятное, она не сразу осознала свою ошибку. Этот Атлант так мастерски ведет диалог, что приходится все время следить за языком, и даже так она ухитрилась рассказать то, чего явно говорить не следовало. После того неприятного просчета разведчица решила: «Хватит. Не можешь повернуть диалог в свою пользу? Не разговаривай». Да и покровительственные разглагольствования Атланта ей надоели до тошноты, хотя вначале казались даже милыми и будили ностальгические чувства. А еще ей не нравилось, как этот Атлант все время старался оказаться поближе. То немного приобнимет, то погладит по плечу. Тиана не понимала, откуда такие нежности с почти незнакомым человеком, и они ее откровенно раздражали. И он все время отвлекал ее своими разговорами. Герману пришлось столько копать, а она не могла даже сменить его хоть на время, потому что Атлант все время что-то спрашивал, да так вежливо, что отказаться отвечать было бы совсем неприлично. Когда наниматель сообщил, что нужно принести какие-то инструменты, она даже обрадовалась. Проводила его к Ликсу и, почти нарушив правила этикета, отказалась идти обратно. Отговорилась какими-то выдуманными делами, а на самом деле просто воспользовалась первым, хоть немного благовидным предлогом, чтобы отдохнуть от этой навязчивой непрерывной беседы, от которой уже мысли путались. Тиана только испытывала легкое сожаление, что не довелось побывать в очередном подземелье пауков, но даже любопытство не заставило девушку изменить решение. Она попросила Германа не ссориться с этим несносным атлантом и с облегчением сняла скафандр, а вместе с ним и связь. Впрочем, Кусто по-прежнему тщательно следил за обоими сталкерами, так что если что-то произойдет, Тиана была уверена, Ликс ее предупредит. Уставшая от общения с Атлантом, она решила вздремнуть. «Тиана, в той стороне, куда ушли Герман и Алвин, что-то взорвалось», — ворвался в ее размышления встревоженный голос тихохода. «Что?» — девушка подскочила, как будто ее ложе вдруг превратилась в раскаленную сковородку и одним движением вскочила в скафандр. Дождаться, пока биоткань обтечет ее, было почти невозможно. Тиана натянула шлем и уперлась взглядом в иконки спутников. Значок Алвина светился зеленым, а Герман оставался серым, как и всегда, когда ломалась связь. «Что случилось?» — рявкнула девушка в динамик, одновременно сигнализируя Кусто, чтобы подлетел поближе к раскопу. «Все в порядке, я жив», — обрадовал ее наниматель. «А Герман?» «А, этот ваш дикарь? Нет, ему не повезло, госпожа Тиана. Полагаю, там даже искать нечего. Рвануло так, что и следов не останется. О, вы очень кстати появились. Меня немного контузило, к тому же перетаскивать добычу в одиночку слишком далеко». «Где мой Герман?» — закричала Тиана. Каждой фразой Атлант будто вколачивал острую иглу ей в голову. Тиана почувствовала, что вот-вот скатится в истерику, и постаралась дышать так, как вычитала в какой-то случайно обнаруженной статье на ноутбуке у Германа. «Не стоит так расстраиваться из-за какого-то варвара», — наставительно звучало в наушниках. «Вы же сами говорили, что подобрали его совсем недавно на какой-то варварской планете. К слову, вы знали, что в Содружестве платят довольно серьезную премию тем, кто обнаружит неизвестную прежде цивилизацию? Так имейте в виду, что премия, которую дает Содружество, покажется вам смешной по сравнению с тем, что можем предложить вам мы». Кусто уже приземлился, и Тиана, не слушая болтовни мерзкого атланта, выскочила наружу и уставилась на широкую воронку в том месте, где был раскоп. «Как это произошло?» — ледяным голосом спросила девушка. «Мы выбирались из шахты. Вдоль ее стенок была взрывчатка. Я предупредил вашего варвара, чтобы он был осторожен. Но вы же знаете, эти дикари обычно понятия не имеют об осторожности и совершенно не могут осознать опасности, если ее не видят. Госпожа Тиана, не стоит так переживать. Вы же сами видели, что это отвратительное, грубое существо, лишенное хоть какого-то такта или почтения к высшим расам. Да, он немного похож на нас, но это совершенно не означает, что он нам ровня. Давайте скорее загрузим добычу, а потом я займусь дополнительными исследованиями». Тиана молча отвернулась от Атланта. Она не собиралась впадать в отчаяние. Не потому, что ей было все равно. Она просто не верила, что Германа мог погубить какой-то жалкий взрыв. Тот, кто остался жив, будучи пережеванным муравьиной королевой, на такие мелкие неприятности и внимания не обратит. Она сама наверняка уже превратилась бы в переломанную груду костей и мяса, смешанную с землей. Но то она, а Германа подобная смерть точно не устроит. Он выберет что-то более эпичное, сам когда-то говорил. Шутил, конечно, но Тиана ему тогда поверила. А то, что связи нет, это просто экранирующий материал местных жителей. Разведчица переключилась на канал тихохода. «Кусто, ты сможешь расчистить проход когтем?» «Я попробую». «Тиана, ты думаешь, Герман жив?» «Да, я буду думать, что он жив, пока не увижу тело». «Я тоже», — довольно согласился Кусто. «Шотландские воины так просто не сдаются». «Он не шотландский, он русский. Помнишь, он говорил? А русские вообще не сдаются». «Да, точно», — согласился Кусто. «Только почему тогда он носит юбку?» Прежде чем вернуться в Ликса, девушка переключила канал на Атланта. «Господин Алвин, вам лучше подняться на корабль. Здесь сейчас может быть опасно». «Но как же добыча?» — возмутился наниматель. «Вы что, собираетесь искать тело? Это глупо и непродуктивно. У него и так отличная могила». «Но это ваше дело, однако я не могу позволить, чтобы вы испортили все мои труды». Тиане было совершенно наплевать на добычу, на инструменты и на самого нанимателя. Однако спор с этим упертым атлантом мог затянуться. Так что девушка лично перетаскала коробки с добычей внутрь Кусто, а потом они с Ликсом перелетели на прежнее место и высадили атланта вместе с теми приборами, которые он выбрал. Все это не заняло много времени. Но девушке казалось, что каждая секунда для Германа может стать последней. Как только атлант выгрузился, Кусто рванул обратно к заваленной шахте. Теперь можно было не изображать управление кораблем. Со своего места наниматель никак не мог видеть, что происходит возле воронки. Так что Тиана, быстро воспользовавшись конвертером, соорудила еще одну лопату, выскочила на поверхность и стала помогать Кусто. Однако уже через полчаса стало ясно, что таким способом завал не раскопать. Вдвоем с Кусто они провозятся несколько недель. За это время Герман точно пропадет. «Кусто, мы так и за 10 дней не справимся. Герман там просто умрет от голода за это время», — подытожила Тиана. «Ты должен зарыться туда сам». «А как же конспирация? Мы не можем пренебрегать ею». «И что? Для того, чтобы соблюсти эту конспирацию, мы должны оставить Германа умирать от голода?» Тиана даже в мыслях не допускала, что напарник может быть уже мертв. «Сюда Алвин идет», — сказал Кусто. Тиана заранее приготовилась услышать какую-нибудь неуместную глупость, высказанную с пафосным видом. Однако в этот раз наниматель обманул ее ожидания. «Как вы думаете, госпожа Тиана, не пора ли нам перекусить?» Атлант был бодр, весел и доволен жизнью. «Должен сказать, я не отказался бы оценить кухню родственного народа». «А ведь хорошая идея», — обрадовалась девушка. «Пусть он ест, я даже составлю ему компанию. Нужно только отвезти его куда-нибудь подальше, чтобы не видел. а Кусто пока будет прогрызаться в шахту». «Вы правы, господин Алвин», — улыбнулась девушка. «Как вы смотрите на то, чтобы устроить пикник на свежем воздухе? Погода просто прекрасная, вы не находите?» Атлант с сомнением обвел взглядом окружающий пейзаж. Как раз сейчас особенно густой клуб дыма вперемешку с вулканическим пеплом накрыл долинку. Назвать погоду прекрасной мог бы только больной. Однако Тиана знала, с кем разговаривает. Отказаться от такого предложения значит проявить неуважение. Разведчица не знала, сохранилась ли эта традиция у народа атлантов. Но у кинаров приглашение разделить трапезу на природе — это, во-первых, знак высшего доверия, во-вторых, обещание дружбы. Правда, никому из кинаров не пришло бы в голову устраивать такой ритуал в столь негостеприимном месте. Но кто станет обращать внимание на такие детали? Герман, в свое время сам того не зная, очень польстил Тиане этим своим шашлыком. Впрочем, ей к тому времени и не пришло бы в голову отказываться от дружбы с бывшим пленником. «Хм, но... да, конечно, я с удовольствием разделю с вами трапезу», — заторможенно ответил Атлант. Местечко для пикника выбрали уютное до невозможности, в центре большого нагромождения камней. По сторонам ничего не видно, пробраться быстро невозможно. Зато воняющего серого ветра почти не чувствуется, и песком лицо не сечет. Тиана понятия не имела, как долго Ликс будет прогрызаться через завал, и поэтому собиралась занять нанимателя по полной, чтобы даже мысли не возникло прервать трапезу раньше времени. Конвертер послушно наделал аж 6 порций стандартной смеси. Зачем мелочиться? Традиция не предполагает, что нужно обязательно съесть все, что стоит на столе. Но разведчица подумала, почему бы ритуалу не измениться за последние 1000 лет? Если наниматель захочет отказаться, она без труда изобразит возмущение и обиду. Но даже большим количеством пищи она ограничиваться не стала. Вместо привычных столовых приборов быстренько изготовила в конвертере 4 гладких металлических палочки. Эта разведчица вспомнила, как мучилась с дурацкими палочками, когда напарник приготовил очень вкусное блюдо — суши. Так неприятный атлант точно будет вынужден справляться несколько часов. Если откровенно, девушка не была уверена, что Герман не шутил, когда рассказывал о том, что этими палочками целый народ ест все и даже жидкую пищу. Как-то уж очень сложно, не бывает такого. Но для нанимателя будет в самый раз. Расположились с комфортом. «Все, Кусто, начинай», — сказала Тиана и, отключив связь, открыла-забрала. В шлем тут же ворвался резкий химический запах. Сухой горячий воздух мгновенно высушил глаза и кожу, так что захотелось лишний раз сморгнуть. Чего не сделаешь ради сохранения конспирации? Неподдельное изумление сотрапезника по поводу столовых приборов, которыми предстояло пользоваться, быстро сменилось раздражением. Герман только однажды показывал, как этими палочками пользуются, и Тиана опасалась, что атлант заметит. Для девушки это не проще, чем для него. Но он был так сосредоточен в попытках удержать листик, что не обращал внимания ни на что. «Я рад, что вы перестали переживать по поводу этого отброса». Атлант, наконец, смог закинуть в рот кусочек и теперь незаметно тряс уставшими пальцами. «Совершенно очевидно, если они и имеют родство с истинным народом, то слишком далеко ушли от нас по пути регресса. А вот у ваших соплеменников, дорогая Тиана, есть еще шанс вернуться к настоящей цивилизации». «Вот стоит закрыть глаза, и сразу кажется, что вернулась в интернат», — подумала девушка. «Только тогда приобщиться к цивилизации предстояло мне самой, а не всему народу киннаров». И почему раньше такие разговоры казались мне правильными и естественными? Следующая мысль заставила ее вовсе замереть от ужаса. Это было очень непривычное чувство. Раньше она никогда ничего не боялась, а тут по спине мурашки побежали от внезапного осознания. Это ведь могло быть и его рук дело. Это он мог устроить взрыв. Никто ведь не знает этих паучьих устройств и принципа их действия. Откуда Атланту знать, что шахта заминирована? Только если он сам установил мины. Но если он действительно замешан, почему скрывает? Он ведь явно не испытывает ни сожаления, ни вины. Он должен был похвастаться. Дескать, раз у меня не хватило духу наказать низшее существо, он сделал это сам. Если он лжет, то только потому, что и меня считает таким же недоатлантом. Значит, он может убить и меня, потому что тоже считает низшим существом. Мысль о том, что она сидит напротив хладнокровного убийцы, готового в любой момент напасть, показалась слишком страшной. Тиана усилием воли отогнала эти размышления. Слишком выбивают из колеи. Сначала нужно найти Германа. С Атлантом можно разобраться потом. Теперь разглагольствование нанимателя о том, как правильно и совершенно представители его народа, и что Тиана — это, видно, хорошая девочка, но нуждается в нормальном воспитании и наставлении на путь истинный, вызывали только глухое раздражение. В другое время ее бы эта речь даже позабавила. Но сейчас, когда Герман, может быть, лежит где-то раненый, одинокий, замурованный в древнем подземелье с трупами пауков, разведчица почему-то не сомневалась, что они там есть, слушать спесивого атланта было откровенно противно. Девушка прекрасно понимала, что нанимателю не за что любить Германа и даже переживать за него. Но от злорадства, с каким атлант говорил, а как он считал погибшим, девушку откровенно коробило. «Я вообще удивляюсь, почему вы никак не наказали этого негодяя за то, как он со мной обошелся. Настоящее варварство. Он ударил меня, нанес мне травму. Если бы не ваша совершенная медицинская капсула, я бы до сих пор страдал от боли». «Вы угрожали ему станером», — не выдержала Тиана. «Причем после того, как он попросил вас соблюдать обещание не выходить из каюты. Последствия от использования станера намного болезненнее, чем простой удар по лицу». «Да, но это другое. Это же низшее существо», — искренне возмутился Алвин. «Он же не имел никакого права прикасаться ко мне. Да и какое может быть обещание по отношению к тому, кто не является частью народа атлантов?» «А ведь это он мне давал обещание, не Герману», — вспомнила Тиана. «Что-то я уже не уверена, что хочу и дальше знакомиться с родственным народом. Боюсь, они слишком сильно выродились за эти годы». Тиана изо всех сил игнорировала подленькую мыслишку, что киннары, встреть они еще разумные виды, вели бы себя точно так же. «Тиана!» — неожиданно воскликнул атлант. «Что это?» Девушка отвлеклась от своих мыслей и взглянула на сотрапезника, который держал кусок мяса. Палочками, на отлете. «Это синтезированное мясо», — ровно ответила девушка. Она уже догадывалась, что сейчас будет. Надо же, сама еще недавно стыдилась, что приходится его есть, а теперь даже внимания не обращаю. «Свободный разведчик должен получать максимально разнообразное питание, дабы в совершенстве выполнять свои обязанности. Продукты животного происхождения — не исключение, несмотря на то, что просвещенным киннарам не следует злоупотреблять варварской пищей», — процитировала девушка объяснение наставников. «Какой кошмар! Нет, определенно у нас есть чем помочь заблудшим родственникам. Уж поверьте, у нас вас никто не станет заставлять питаться этой гадостью». Тиана только пожала плечами. Она уже не считала поедание синтезированного мяса варварством. «Вот настоящее из настоящего животного? Нет, никогда. Слишком жалко животных. Но и осуждать тех, кто вынужден его есть за неимением конвертеров, не собиралась. Это не варварство». Кусто так и молчит. «Интересно, как далеко он смог продвинуться? Я всего час отвлекаю этого атланта, а мне уже тошно». Впрочем, сотрапезник тоже не демонстрировал особого удовольствия от пикника. После обнаружения в пище, о ужас, мясо, он явно продолжал сидеть за столиком только из вежливости. Разведчица не была уверена, но вроде бы он дал команду своему скафандру, чтобы он ввел ему какие-то препараты. Должно быть, чтобы подавить рвотный рефлекс. «Должен заметить, госпожа Тиана, что свои дела на этой планете я уже закончил», как бы, между прочим, обронил наниматель. «Как вы смотрите на то, чтобы возвращаться на базар? Несмотря на приятное общество, сам антураж, откровенно говоря, не вызывает особого восторга. Мы могли бы продолжить наше знакомство в более приятной обстановке». «Жаль, что наша беседа не компенсирует для вас мелкие неудобства», сделала вид, что оскорбилась девушка. «Одну минуту, я выясню, как продвигается ремонт. Когда мы спускались, обшивка получила довольно значительные повреждения. Я запустила процедуру восстановления, но пока не знаю, близка ли она к завершению». Девушка отвернулась и, закрыв забрало, вызвала тихохода. «Кусто, ну что, еще глубоко?» «Не знаю», — односложно ответил Ликс. «Я пока углубился метров на 30. Тиана, я ведь стараюсь быть осторожным. Вдруг я случайно съем Германа?» Разведчица это и так знала, но в словах Ликса ее кое-что насторожило. Она тут же вспомнила, что уже не впервые замечает странности. Ликс говорил как-то медленно, если не сказать заторможенно. И девушка вдруг поняла. Началось. Тихоход, набрав достаточное количество строительного материала, начал впадать в спячку. Тиана с трудом сдержала неуместный нервный смешок. «Почему всегда все так не вовремя? Случись это чуть позже или чуть раньше, она была бы рада этому событию, а сейчас просто не до этого». «Кусто, у тебя что, начинается преобразование?» — прямо спросила девушка. «Так заметно, да?» — обеспокоенно спросил Ликс. «Прости, ничего не могу поделать. Ты же знаешь, когда трансформация начинается, с этим трудно бороться. А тут еще стресс, слишком много ярких впечатлений». «Что?» — удивилась девушка. «Какой стресс?» «Ну, это мне Герман рассказывал. Это процесс деторождения у людей. Что, если много нервничать, роды могут начаться раньше. Вот я и подумал, наверное, у ликсов это тоже так происходит». «Кусто, у тебя же не деторождение!» Девушка почувствовала, что с трудом сдерживает смех. «В такой момент!» Даже в свое отсутствие напарник ухитряется шутить. «Но ты же потерпишь немного». «Конечно! За кого ты меня принимаешь?» — возмутился тихоход. «Пока мы не найдем Германа, я точно не засну». Тиана снова повернулась к Атланту. Он был явно не слишком доволен, что собеседница покинула его так надолго. «Госпожа Тиана, о каком самовосстановлении вы говорили? Я думал, ремонтом занимался ваш рабочий, когда мы только приземлились». «Внимательный какой!» — с досадой подумала девушка. «Да, тот материал, что Герман наносил на повреждение, помогает ускорить процесс», — коротко ответила девушка. Она чувствовала, Алвин не отстанет. Очень уж его интересует все, что касается Ликса. «Теперь он с этой темы не слезет», — вздохнула девушка. «Будет допрашивать, пока я не проговорюсь о чем-нибудь важном». Откуда-то из-за камней послышались странные звуки, будто бы что-то осыпается. Обрадовавшись поводу хоть ненадолго прервать беседу, Тиана бросилась смотреть, что там происходит.